Глава 9. Алмаз. Кажется, когда моя жизнь переворачивается с ног на голову, я всегда обнаруживаю дневник, который позволяет мне сбежать из реальности. Не знаю, как ей удалось раздобыть этот блокнот, но я нахожу утешение в гневных словах Молли, молодой девушке, у которой украли жизнь, так же, как и у меня. За ней тоже следила Франческа. У меня перехватило дыхание, когда я прочла, что Франческа занимается этим уже не менее 13 лет. Сколько девочек насиловали, пытали и продавали безумным людям на ее глазах. Скольким из них она сама причинила боль. У меня сворачивается желудок, а горло сжимается от отвращения, когда я вчитываюсь в слова этой сломленной девушки. Она была полна жизни в мире, который был полон решимости отнять у нее эту жизнь. И с каждой ее записью я все больше влюбляюсь в нее. Чувствую ее в каждом росчерке ручки и вожу по ним дрожащими пальцами, впитывая в себя ее суровые линии. Она — все, чем я хочу быть. Когда я дохожу до последней записи, мое сердце разрывается, и у меня возникают миллионы вопросов. Так же быстро, как я нашла утешение, я вновь обретаю пустоту и беспомощность. Слезы застилают мне глаза, и я перелистываю страницы, безумно нуждаясь в ее новых словах, но не нахожу ничего, кроме пустых листов. Неужели она так и не смогла выбраться? Вернулась ли она к Лайле и забрала ли ее, чтобы та обрела новую жизнь, лучшую жизнь? Я пытаю себя вопросами, на которые никогда не получу ответов, по крайней мере, пока я здесь. Поверженная, захлопываю блокнот и набираюсь сил, чтобы скатиться с кровати и подползти к щели в полу. Когда я кладу дневник на место, горячие слезы выплескиваются наружу. И пока я прижимаю деревянную доску обратно, все, о чем я так старалась не думать, снова обрушивается на меня. Упав на кровать, я сворачиваюсь в клубок, сжимаю кулаки, и мои сломанные ногти вопят о боли. Все мое тело содрогается от воспоминаний, уничтожающих любое подобие покоя, которое я обрела с Молли. Собрав все свои силы, я сдерживаю рыдания, раздирающие мне горло и пытающиеся вырваться из него. Я не позволю им. Прошло не более получаса с тех пор, как Франческа выскочила из моей комнаты и пошла успокаивать Рокко, который, судя по всему, пришел в ярость и принялся крушить дом. Я тут же сорвала с себя испачканную одежду и переоделась, но это нисколько не утешило меня, пока в моей комнате такой хаос. Тогда-то я и вспомнила о дневнике под половицей и утешилась словами Молли. Я долго пристально смотрю на стену. А если мой взгляд и падает на пыльный деревянный пол, то перед глазами сразу же встает картина, как я лежу на нем под Рокко, нависающим надо мной. Я наблюдаю за осквернением своей души словно со стороны. Словно я стою над этими призраками, не в силах остановить происходящее. В отчаянии пытаюсь переключить свои мысли на что-нибудь другое, но поезд каждый раз сходит с рельсов, возвращая меня в красивую комнату. А Зейд и Дайя, о которых мне хочется думать, всего лишь фантомы, обитающие в коридорах моего разума, и когда я обращаюсь к ним, они исчезают. Зажмуриваюсь. Мое разочарование нарастает. Мне стоило послушаться. Да, вот что мне стоило сделать. Позволить изувечить девушку, чтобы спасти себя. Встряхнув головой, я стучу ладонью по лбу. И как бы я жила с этим? Если я когда-нибудь выберусь отсюда, как я смогу смириться с тем, что стояла в стороне, спасая себя, пока с другими девушками происходили такие ужасные вещи? Но они стояли в стороне, пока насиловали тебя. Стояли. Ненавижу ли я их за это? Не знаю. Возможно. Внутри меня разгорается чернота, и теперь мне хочется убить и их тоже. «Нет», — шепчу я. «Я не могу требовать от всех такой жертвенности. Не могу ожидать, что девушка, подвергающаяся такому же насилию, как и я, будет пытаться спасти кого-то другого. Пытаться. В этом-то и заключается проблема. Спасти никого не получится. Беттани все равно вырежут эту родинку». Всех этих девушек все равно будут насиловать и пытать, сколько бы раз я ни вмешивалась. Мы все просто агнцы, ожидающие заклания. И если я сама себя убью, это никак не помешает волкам пировать. Так что же, черт возьми, мне делать? Голос Зейда шепчет в моем сознании, и сердце болезненно сжимается. Сражайся. Будь умной. Но легче сказать, чем сделать. Я вздрагиваю, когда минут через 10 дверь моей спальни распахивается, и дверная ручка со стуком врезается в идеально круглую вмятину в стене. Очевидно, сюда таким образом вламывались уже не раз. Тяжело дыша, наблюдаю, как в комнату входит Рио. Он несет аптечку и выглядит, как всегда, спокойным, несмотря на то, что дверь он открыл ногой. «Уже создаешь проблемы, принцесса?» — небрежно спрашивает он. Я отказываюсь отвечать и поджимаю губы, глядя на него своими опухшими глазами. Он поднимает брови, когда видит мое лицо, и мои щеки вспыхивают от гнева. Какое-то мгновение он выглядит разъяренным, хоть я и не могу понять, на кого именно. Он крутит пальцем в воздухе, показывая, чтобы я развернулась к нему спиной. «Я должен прибрать за тобой», — говорит он, и его лицо становится непроницаемым. «Ты все заляпала кровью». Задыхаясь, переворачиваюсь на живот и напрягаюсь, когда чувствую, как его пальцы задирают мою футболку. «Я не вина...» «Здесь ты виновата во всем. Перебивает меня он, и его голос становится все суровее. «Никогда не забывай об этом!» Он шуршит своими пакетами, вздыхая так, словно это доставляет ему огромную массу неудобств. «Мне ужасно жаль, что я прервала твой обыденный день работорговца!» Бормочу я, закипая от ярости. В ответ он прикладывает к моим разорванным швам пропитанный спиртом тампон. Жжет нестерпимо, и я шиплю сквозь зубы, на языке вертятся проклятия. Чертов мудак. «Из-за своего языка ты попадешь в ситуации похуже, чем это», — говорит он мне. «Что нужно сделать, чтобы ты усвоила урок? Убить кого-нибудь?» Сглотнув, я выдавливаю. «Прости». Из его горла вырывается громкий смех. Я вскидываю к нему голову, в ярости наблюдая за тем, как его плечи содрогаются. Его темные глаза блестят от первых настоящих эмоций, которые я увидела в нем за все это время. И они так же страшны, как и когда он злится. «Ты смеешься надо мной?» С неверием произношу я. «Ох, куколка, ты должна бояться не меня. Мне нравится твой язычок». «Но ты сказал...» «Ты говоришь, не подумав, и тебе нужно научиться контролировать себя», — замечает он. Его улыбка гаснет, но в глазах по-прежнему веселье. «Каким бы сексуальным ни был твой задор, принцесса, это последнее, что тебе понадобится в подобном месте». Я кривлю губы от отвращения и опускаю голову на кровать, пока он продолжает приводить в порядок мою спину. «Не смей называть меня сексуальной». Огрызаюсь я только потому, что он прав, и мне нечего больше сказать. «Иначе Зейд меня убьет?» — легкомысленно спрашивает он, притворяясь безразличным. Хотя он говорил совсем иначе, когда я очнулась в том фургоне и услышала, как они с Риком обсуждали, сможет ли сообщество защитить их от гнева Зейда. Пожимаю плечами. «Он все равно убьет тебя, так что, думаю, это не имеет значения». Он замолкает, и когда я уже думаю, что он вообще ничего не ответит, слышу, как он едва слышно шепчет. «Я знаю». Уходит, по коридору проносится Франческа. Ее каблуки гулко стучат по полу. Ее рука обхватывает руку Рио, останавливая его в самых дверях. «Что с ее спиной? Ей хуже?» Он трясет головой. «Нет, раны поверхностные. С ней все будет в порядке». Отвечает он, хотя последние его слова звучат так, будто имеют двойной смысл. Когда она отворачивается от него, он подмигивает мне через плечо и уходит, оставляя меня в замешательстве. Он какой-то чертовски непредсказуемый. Франческа влетает в комнату. Волосы растрепаны, в глазах волнение. Воротник ее платья разорван, и я задаюсь вопросом, что за истерику устроил Рокко. «В красивую комнату! Живо!» и резкими шагами вылетает обратно. Я вскакиваю с кровати и, потирая воспаленные глаза, спешу за ней. Рио подстриг мои сломанные ногти и привел их в порядок, но я все равно чувствую себя разбитой. Каждый шаг напоминает мне о том, что произошло в этой комнате, и когда я приближаюсь к ней, у меня сводит живот. Все мои силы уходят на то, чтобы сосредоточиться на девушках, а не на том месте на полу, где я потеряла свой рассудок. Все они избегают моего взгляда. Все, кроме Сидни. Ее нижняя губа плотно прилегает к кривым передним зубам, она едва сдерживает ухмылку. Она находит это забавным, и я решаю, что Сидни я действительно ненавижу. Не обращая внимания на эту психованную сучку, я ищу глазами Беттани, и к горлу поднимается комок, когда я замечаю кровавую рану на месте ее родинки. У меня сдавливает грудь, и в мои нервные окончания словно впиваются острые ножи. Меня изнасиловали напрасно. Черт, я знала это. Но это все равно ощущается так, будто меня снова имеют на этом полу. Откашлявшись, я выпрямляюсь. Мои щеки жгут смущение и стыд. Не знаю, почему. Мне точно не нужно стыдиться того, что я была изнасилована. Может быть, я просто чувствую себя чертовски глупо. «Сегодня мы должны были готовиться к выбраковке, но ты решила отвлечь всех нас!» — метает в меня злой взгляд Франческо. Мое сердце падает, словно камень в воду. Ее слова слишком беспокоят меня, чтобы я могла почувствовать себя неловко. В своих записях Молли упоминала о выбраковке, но она не вдавалась ни в какие подробности, не описывала, что это такое, а лишь намекала, что за нами будут охотиться. Облизывая потрескавшиеся губы, я спрашиваю, что такое выбраковка? Франческо ухмыляется. Это охота, как на животных. Мужчины будут охотиться, а ты, моя дорогая, будешь их добычей. В груди у меня все сжимается, но в глубине души я уже знала, что она ответит. Мне просто не хотелось в это верить. Наверное, меня не должно удивлять то, что они действительно охотятся на женщин, как на дичь, которую можно застрелить и повесить над камином. Для них это чисто спортивный интерес. Чтобы посмеяться и развлечься, пока девушки бегут от них, спасая свои жизни и пытаясь избежать пули. Что-то типа того, да? С трудом сдерживаю рвотные позывы. Я не хочу, чтобы на меня охотились. Но, похоже, в последние несколько месяцев моя жизнь только в этом и заключалась. Франческо окидывает взглядом наш строй. «Мероприятие состоится в конце этой недели, и ко мне приезжает важный клиент — Ксавьер де Лано. Это один из лучших покупателей на рынке, и если вам повезет, то вас выберут для участия в этом аукционе. Но вы будете выбраны только в том случае, если вас сочтут достойными после выбраковки». Ее ледяные глаза находят меня, и черты ее лица искажают выражение отвращения. «Кроме тебя. Ты выглядишь просто омерзительно». Проглатываю вертящийся на языке ответ и киваю головой в знак согласия, как и подобает послушной пленнице. Не то чтобы я горела желанием, чтобы меня выбрали. Наверное, сейчас мне нужно радоваться, что я с ног до головы покрыта синяками. Она цокает языком, словно считает меня глупой. «Но от тебя все равно будут ждать участия в выбраковке». «Ну, разумеется. Давайте покалечим меня еще больше». «Кроме Ксавьера, к нам приедут еще несколько потенциальных покупателей, и вы должны произвести на них наилучшее впечатление. Я не потерплю никакого нахальства, вы поняли?» Пока говорит, она окидывает взглядом остальных девушек, но к окончанию фразы ее взгляд снова устремляется на меня. Сжимаю губы в жесткую линию и киваю. Остальные девушки также покорно принимают ее приказ, опуская подбородки. «Чем меньше их интерес к вам, тем меньше вероятность того, что вы когда-нибудь покинете мой дом. Знаете, что это означает? Это будет означать, что у меня не самые лучшие девушки на рынке, а я буду чертовски зла, если это окажется так». Как у нее еще зубы не сгнили от мерзости, которую она извергает целыми днями. Мне стоит огромных усилий удерживать лицо безучастным от переполняющих меня эмоций. Она медленно подходит ко мне. «Прогоним несколько сценариев. Что ты будешь делать, если мужчина попросит тебя встать перед ним на колени?» «Встану на колени», — хрипло отвечаю я. «А когда он попросит тебя расстегнуть его брюки и достать член?» «Сделаю, как он говорит». Она кивает, внимательно изучая меня. «И что потом?» «Откушу его нахрен». Я знаю, каким должен быть ответ. Тем не менее, я также знаю, чего на самом деле хотят такие мужчины. Власти. Подожду, пока он даст мне разрешение. В ее глазах мелькает удивление, и я ненавижу эмоцию, которую вызываю у нее. Меньше всего на свете мне хочется вызывать гордость у работорговцев, но, по правде говоря, именно это мне и нужно делать сейчас. Но я не хочу это ощущать. Во время наших занятий Зейд много рассказывал мне о том, как устроена торговля людьми и как я могу спастись, если когда-нибудь сообщество придет за мной. Нужно завоевать их доверие, заставить их увидеть во мне человека, а не объект для продажи. Но разве имеет значение то, что они видят во мне человека? У таких людей нет сострадания к другим людям. Они сами почти уже не люди. Франческа фыркает. Хорошо. И переходит к девушке с карими глазами, которая предупреждала меня, чтобы я держала язык за зубами. Джиллиан, как ты к ним будешь обращаться? Да, сэр. Мгновенно отвечает она. Ее глаза смотрят в никуда, пока Франческа буравит ее взглядом. Наша владелица кивает и переходит к девушке с огненно-оранжевыми волосами. Фиби, когда они обращаются к тебе, ты смотришь им в глаза? Нет, уверенно отвечает она. Почему? Уточняет Франческа. Потому что это неуважительно. Ублюдки. Они хотят, чтобы мы стали покорными и трусливыми. Грустными маленькими девочками, у которых не должно быть иных мыслей, кроме как угодить своему хозяину. Это отвратительно. Следующая — Беттани. Но она не так сдержана, как две предыдущие девушки, Джиллиан и Фиби. Она явно подверглась истязаниям после того, как меня вытащили из комнаты. Но кто скажет, что с ней не сделали чего-то пострашнее? Может, в разгар своей истерики Рока изнасиловал и ее? Сжимаю кулаки, но не двигаюсь с места, выпрямив напряженную спину. Когда мужчине не нравится что-то на твоем теле, например, волосатая родинка, что ты сделаешь, Беттани? У нее дрожат губы, и я вижу, как она пытается не сломаться. Ей требуется мгновение, чтобы взять себя в руки, а потом она отвечает. Удостоверюсь, что на ней нет волос. Франческа медленно кивает. Хорошо. Она смотрит на рану, где раньше была родинка. Надеюсь, у тебя больше нет таких наростов в тех местах, которые я не могу видеть. Потому что если они появятся, и я узнаю, что ты не следишь за ними, то вырежу и их тоже. Затем она переводит взгляд на последнюю девушку в очереди. Она более кроткая, чем остальные, более робкая. Короткие каштановые вьющиеся волосы, очки в проволочной оправе, красивые ланьи глаза. Она не поднимает глаз, даже когда Франческа обращается к ней. «А когда вы попадете на выбраковку, Глория, какое единственное и главное правило?» Она облизывает губы, поднимая глаза на Франческу, но затем быстро опускает их. «Не попадаться», — шепчет она. Тембр ее голоса сбивается с высокого на низкий. Нахмуриваюсь. «А что случится, если попадешься?» Она судорожно сглатывает, ее начинает трясти. «Мы...» Ее речь прерывается, она собирается с духом и выпаливает остаток фразы так быстро, что слова почти сливаются воедино. «Мы будем наказаны». «Хорошо», — одобряет Франческа и направляется к двери, чтобы поднять что-то, лежащее на пороге. Мое сердце падает, когда она возвращается с арбалетом. «Я хочу, чтобы ты убралась из моего дома, Сидни. Поэтому ты будешь участвовать в выбраковке тоже. Но если ты попытаешься сбежать еще раз, я лично убью тебя. Ты больше не стоишь таких хлопот». Сидни вздрагивает, как будто слышит это впервые. Но у меня возникает ощущение, что этот разговор продолжается все то время, которое она находится в этом доме. «Я сбегаю только потому, что хочу остаться с тобой», — кричит Сидни. «Что ж, ты не можешь остаться», — отрезает Франческа. «Здесь тебе не грёбаная гостиница Holiday Inn. Теперь, когда у меня есть алмаз, я больше не могу позволить тебе позорить меня. Тебя продадут». «Какое отношение она имеет ко мне?» — спорит Сидни. потому что она моя самая ценная девушка. И если люди заметят, что ко мне присосалась чертова пиявка, которую невозможно никуда сбыть, то меня могут счесть недостойной и забрать ее». В глазах безумной девушки вспыхивает ярость, и кажется, будто она стремительно падает в яму истерики. Почувствовав мой взгляд, она рычит, будто это я виновата в том, что Франческа не разрешает ей остаться. Франческа берет себя в руки. Ее глаза затягиваются затаённым гневом. «Завтра у нас тренировка», — распоряжается она, отвлекая меня от разбушевавшейся Сидни, чьи глаза обвиняют меня. «И мне все равно, насколько ты особенная. Провала я не потерплю». А знаете, как начинаются извержения вулканов? Под давлением. И оно зарождается внутри меня. Огненная магма поднимается все выше, густее от ненависти и становясь все плотнее от моей жажды крови. В конце концов, я взорвусь. И обещаю, я сожгу весь этот чертов дом вместе с собой. Ноябрь 2021-го. Сначала я не собиралась этого делать. Но я решила, раз Молли не смогла продолжить свою историю, то я напишу свою. Это странно, но ощущается правильным. Словно сама Джиджи привела меня к этому дневнику. К чему-то, что поможет мне не сойти с ума. Я даже выкрала помаду, чтобы почтить ее память. У меня есть твердое убеждение, что я все же потеряю здесь свой разум, или, по крайней мере, приближусь к этому. Единственную вещь я знаю точно. Мне нужно выбраться отсюда. Но вначале мне нужно исцелить свое тело. Есть большой шанс, что эта выбраковка только усугубит ситуацию. На моей спине все еще не зажили швы, и боль лишь едва-едва притупилась. Но я не продержусь здесь долго. Я чувствую, что уже падаю за этот край. Я до сих пор чувствую вес Рокко, придавливающий меня к полу. Я словно хожу с ним на своих плечах. Но мне нужно держаться. Я могу только тянуть время и ждать. Уверена, Зейд уже ищет меня. И это заставляет меня чувствовать себя немного лучше, даже если в итоге я умру.